Да, я слушаю вас. Здравствуйте, профессор. Алло. Я не профессор, вы ошиблись адресом. Это Филипп Филиппович, светило наук с вами говорит. Не звоните сюда, пожалуйста. Мне надо с вами проконсультироваться. Да. Етит твою мать, профессор. Вы назойливы, как старая пьяная проститутка. Я знаю. Не нужно быть таким назойливым. Это возмутительно, как вы со мной разговариваете. Да. Я хотел с вами проконсультироваться. Это ты проститутка, не звони сюда, тебе сказано. Не нужно мне нихуя говорить. Если что хочешь сказать, напиши письмо, блядь, все. Да. Профессор, почему вы такой проститутка, грубый? Не звони сюда, тебе сказано, блядище. Алло. Профессор, подождите, не кидайте трубочку. Проститутка, тебе сказано не звонить сюда. Ты что, блядь, забыл еще совсем? Вы ж светило наук, почему вы так разговариваете? Да, я слушаю вас. Это интерн, я буду практику у вас проходить. Да, будешь у меня унитаз мыть, полы мыть и прочее, уборкой заниматься, мусор выносить, согласен? Нет. Мы же в больнице. Нет, только такая работа для тебя будет. А как же обучение? Алло. А во сколько сегодня практика начинается? Тебя нахуй послали, ты чё, блядь, назойливый такой, пидорас? Ну я просто хочу узнать, во сколько практика начинается. Мне, наверное, после обеда лучше подойти. Тебе сколько заплатили, чтобы ты вот так названивал постоянно, ты пидорюга? Я это делаю бесплатно, ради удовольствия. А, ради удовольствия, блядь? Ну смотри, сука, ради удовольствия тебе в сраку, блядь, колу обьют, нахуй. За что? Что я вам сделал?